Глава первая. Взгляд изнутри. Беренхель. Звук колокола, гремевшего прямо в голове, заставил нехотя раскрыть глаза и попытаться встать. По прошлому опыту знаю, что если этого не сделать, то звук будет только нарастать, и из хоть и громкого, но мелодичного перезвона довольно-таки быстро превратится в адскую какофонию. Такую, словно все демоны девяти кругов ада решили сыграть на обнаженных нервах грешников. С трудом встав, я нехотя побрел умываться. Резкий наклон головы при попытке сполоснуть лицо вызывал новый приступ головной боли. Шаддат! В бессильной злобе я смахнул миску с холодной водой, расплескав ее по полу. 2 недели занятий, очень похожих на пытки, наконец-то подходили к концу, и лишь это позволяло мне держать себя в руках. Еще парочка недель подобного обучения, и я бы либо свихнулся, либо перебил проклятых колдунов. Сделав несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться, я собрался с силами, вышел в коридор и направился к учебным классам. Холодный завтрак я так и оставил нетронутым, аппетита сегодня не было совсем. Неспешно бредя в зал обучения, повернул за угол и чуть не споткнулся об малыша, резко вышедшего мне навстречу. Девочка лет 6, одетая в легкую синюю накидку, шла вперед, держа за руку другого ребенка. Они шли со стеклянными глазами, даже не обратив на меня внимания, как механические куклы, переставляя ноги, шагая по коридору к лишь им ведомой цели. Следом за ними также парами шли другие дети, мальчики и девочки примерно одного возраста и с одинаковыми пустыми взглядами брели куда-то в полной тишине. Лишь слабое дыхание показывало, что это не зомби или големы, а живые дети. Ничего не понимая, я проводил их взглядом, решив для себя спросить про этих малышей чуть позже и, никого больше не встретив, прошел в учебный зал. Как обычно, меня встретила небольшая комната, обтянутая синей тканью, с вышитыми на ней золотой нитью изображениями глаза. Посреди класса стоял небольшой столик, на котором лежал стеклянный шар. Рядом в удобном кресле сидел маг в традиционной накидке с капюшоном. «Гунакашур Рен!» — да воссияет солнце Рен. «Мебеваху тук кесир!» — да не погаснет его свет над вами кесир. «Твой язык становится все лучше и лучше, Рен. Я даже слышу отчетливый выговор, характерный для жителей южных провинций». Невысокий щуплый мужчина довольно улыбнулся. Ему обещали хорошую награду, если он успеет подготовить своего подопечного за отведенный срок. А теперь небольшой тест, чтобы проверить, насколько хорошо закрепились в твоей голове ранее вложенные знания. Прикоснувшись к стеклянному шару, маг вызвал в нем небольшую картинку с изображением двух материков. «Что это?» «Балор и Салура», — без промедления ответил я, — даже особо не всматриваясь в изображение. «Расскажи поподробнее», — попросил кесир. Стоило чуть напрячься, вспоминая, и у меня перед глазами словно выстраиваются строчки из книги, а тихий голос вкрадчиво читает написанное в ней. «Балором и Салуром названы материки Беренхеля в честь двух великих архимагов-исследователей, спасших остатки народов Фаэней во время последней войны, когда из-за действий враждующих сторон началось разрушение тектонических плит и ядра планеты. Видя, что наставник продолжает заинтересованно смотреть на меня, я незаметно вздохнул и дал самый развернутый ответ, на который был способен. В результате разросшегося конфликта держав, перешедшего все допустимые границы, враждующие стороны применили стихийные заклинания высшего порядка, чем вызвали повсеместные сильнейшие землетрясения, что раскалывались континенты и одновременно пробудили десятки вулканов. Помимо землетрясений и извержений на людей обрушились цунами и ураганы. Жители Старого Мира гибли десятками миллионов каждый день. Предвидя гибель мира, Балор и Салура смогли открыть врата, заставив заработать найденные ими ранее старые сооружения древних. Архимаги пропускали в них всех, сумевших до них добраться, давая спасение и беднякам, и богачам. Сквозь порталы на равных проходили и маги, и обычные люди из любых стран и орденов. Надежда была подарена всем. Невидимая книга шелестела страницами перед моим мысленным взором, открывая картины грандиозных разрушений, неистовства стихии, безысходности и боли, и безумной отчаянной надежды. Балор и Салура не требовали никакой платы за свой подвиг, до последнего удерживая врата открытыми. Они, израсходовав слишком много сил, так и не успели шагнуть в новый мир сами, погибнув в великом катаклизме. В память о них названы два единственных континента на этой планете. Против воли мой голос сам опустился почти до шепота, а голова склонилась в почтительном поклоне. «Да, все верно». Кесир кивнул, довольный и моим ответом, и моей реакцией. Потом сразу показал мне новое задание. В шаре появилось изображение крупной четвероногой твари, закованной в костяную броню, с рядом острых шипов на спине. «А это что?» «Шалрак, боевой зверь, созданный из горных тигров, используется для поиска и уничтожения нежити, сумевшей прорваться за стены, окружающие храмы. Могут действовать как самостоятельно, так и в составе охотничьей стаи. Умны, агрессивны и физически очень сильны. Когти и шипы на броне могут покрываться серебром, смертельным для низшей нежити. Применяется как в отрядах храмовой стражи, так и в гвардии». «Хорошо!» — Кесир снова кивнул и произвел новые манипуляции с шаром. Мир вокруг покрылся рябью, и я оказался на городском рынке, а вокруг меня обычная утренняя сутолока, толкотня и гомон толпы. В голове прозвучал вкрадчивый голос Кесира. «Твоя задача на сегодня — купить себе новую обувь, тунику, а также пообедать в уличной харчевне. На все про все тебе дается 1 час. Приступай!» Не обращая внимания на происходящее вокруг, я в первую очередь оглядываю себя, оценивая одежду и проверяя карманы. Так, на голове у меня нет парика, и она не гладко выбрита, значит, в этот раз я не чиновник и не солдат. Уши на месте, значит, за воровство меня не наказывали. В прошлый раз Кесир меня на этом подловил. Тогда я попытался поесть, сев на общую лавку в таверне, хотя ворам запрещено есть за одним столом с честными людьми. За это бьют палками, и в тот раз мне здорово досталось. Боль синий маг считает необходимой частью обучения. Так, с головой разобрался, теперь одежда. Белая туника, желтый матерчатый жилет, на который нашита россыпь разноцветных стекляшек. Для опытного человека эти блестящие украшения рассказывают про встречного им чужака абсолютно все. Итак, я, судя по двум желтым круглым бусинам, второй сын чиновника не слишком высокого ранга, иначе бы стекло заменило золото. Белый треугольник следом означает, что у меня нет детей, а зеленый квадрат, что моя семья оказалась достаточно богата, дабы откупить меня от воинской службы. Ну что ж, в этот раз весьма неплохо для старта. А теперь, что с деньгами? Проверив карманы, я нашел небольшой матерчатый кошелек, в котором одиноко позвякивали 2 серебряных кольца и 3 медных. Да, совсем не густо. Ну что ж, сначала нужно купить одежду. Благодаря занятиям с Кесиром я уже довольно неплохо разбираюсь в местных реалиях. Да и опыт прошлых путешествий служит отличным помощником. Оглядываясь вокруг, оценивая, где оказался на этот раз. Беренхель — мир крайностей, загнанных в жесткие рамки дозволенного. В местном обществе права и обязанности, достаток и место жительства — все направлено на демонстрацию и поддержание границ между разными сословиями. Даже города, в зависимости от своего назначения и положения, отличаются настолько, что, казалось, они принадлежат разным странам и даже эпохам. Испытание забросило меня в демонстративно бедный захолустный городок одного из сельскохозяйственных районов. Определившись, я направился из центра торговых рядов к окраинным лоткам. Там больше шансов найти подходящую мне одежду за мои невеликие деньги. Торопливо идя вперед, я не забываю оглядываться по сторонам. И интуиция меня не подвела. Я вовремя успел заметить мага в красном плаще с капюшоном на голове, внезапно вышедшего из-за угла, и едва успеваю склониться в поклоне до земли. Если бы не успел, то наказание за неуважение на выбор самого мага вплоть до смерти. Дожидаясь, когда фигура в красном неторопливо пройдет мимо, и продолжаю двигаться вперед. Несколько встреченных мною лавок, торгующих одеждой, мне не подошли. Несмотря на отчаянный торг, я не смог ничего купить. Саймира на этих торгашей нет, и лишь в последней мне удалось найти нужную мне одежду. Купив все, я остаюсь почти без денег. В кошельке позвякивает жалкая пара медиков. Выйдя за порог, я вновь почтительно склоняю голову в поклоне, приветствуя городских стражей, охраняющие покой на торге. В голове знакомый голос напоминает о наказании за неучтивость, 5 ударов палкой или штраф 2 серебряных. Теперь осталось последнее дело – обед в харчевне. Пройдя мимо нескольких из них, я выбираю ту, что показалось мне почище. Зайдя в прохладный темный зал, бросаю взгляд на обшарпанные глиняные стены. Над ближайшими столами на стене грубо намалеван черный квадрат. Он подсказывает, что это часть едальни для бедняков, грузчиков, чернорабочих и всех тех, кто занимается грубым трудом. «Мне нужно место, которое бы соответствовало моему статусу». Идя вперед, нахожу желтый квадрат, аккуратно нарисованный над другим столом. Разница сразу бросается в глаза. Стол чисто вымыт и стоит рядом с большим окном. Стоило мне присесть, как сразу прибежал служка, принес таз воды для мытья рук и почтительно замер в ожидании заказа. «Пиво и 2 химсы, маленькие сушеные рыбки, отлично подойдут к пиву», — решил я про себя, да и остатка моих денег как раз на все это и хватит. Мальчишка побежал выполнять заказ, а я довольно откинулся назад, вытянув ноги и упершись спиной в стену. Кастовые различия в Беренхеле очень сильны. Здесь путь человека в жизни практически во всем определен тем, кем ему довелось родиться. И изменить свою судьбу крайне трудно. Если, конечно, тебе не повезло раскрыть в себе магический дар. В этом случае уже не важно, в какой семье ты родился. Главное – его наличие и сила. Но такой дар достается далеко не всем в этом мире. И обычным людям здесь живется крайне непросто. Особенно на территориях тех гильдий, что граничат с иссушенными землями. Или на землях, которых оказались бывшие храмы аритшеев, превратившиеся в рассадники нежити. Не сможешь заплатить налог, добро пожаловать в храмовую стражу сдерживать нечисть, лезущую волнами из подземных храмов. Во времена таких нашествий стражники долго не живут, редкому счастливчику удается год протянуть. Потягивая пиво и задумавшись о будущем этого мира, я не сразу расслышал свистки и крики с улицы. «Облава!» Крик полной паники резанул по ушам, а следом в таверну вбежало несколько бродяжек и, пробежав через зал, скрылись за куском ткани, прикрывавшим вход в отдельную залу. Спустя минуту в харчевню вошли городские стражи в стальных нагрудниках с шоковыми дубинками в руках. Они подозрительно оглядели полутемный зал и, почти не раздумывая, направились ко мне. Старший из стражников, презрительно оглядев мою одежду, требовательно произнес: «Мы разыскиваем преступников, не желающих признавать закон и исполнять свой долг. Они не выплатили положенное в городскую казну. Ты их здесь видел?» Странная ситуация. Дабы потянуть время, я сделал большой глоток из кружки с пивом, после чего кивнул в сторону зала для привилегированных посетителей, где спрятались пробежавшие мимо меня бедолаги. Стражники без долгих разговоров сорвали занавеску и ворвались в зал. Сразу же оттуда раздался треск шоковых дубинок и крики людей. Спустя пару минут стражники волоком протащили по полу таверны бесчувственные тела бродяг. Старший патруля, проходя мимо, кивнул головой и буркнул благодарность за помощь в исполнении их служебного долга. Неожиданно окружающая картинка пошла рябью и постепенно исчезла. Спустя миг я снова сижу в учебном покое и вижу перед собой довольное лицо кессира. «Ты отлично справился сегодня с моим заданием. Скажи, почему ты выдал тех несчастных, а не помог им скрыться?» «Мне пришлось», — ответил я, чуть подумав над своим ответом. Сложно в двух словах передать свои ощущения и чувства, почему в произошедшем я увидел ловушку. Стражники повели себя очень странно. Они не пытались обыскивать помещение или позвать хозяина, а сразу спросили меня. Это раз. А во-вторых, городскую стражу, как правило, не привлекают к облавам в поисках уклоняющихся от службы на стене. Это работа гвардии. Максимум их ставит в оцепление, плюс те бедняги, вбежавшие в харчевню. Они слишком в ней хорошо ориентировались. Сразу забежали в отдельную комнату, как будто бывали там не раз. Хотя, судя по их одежде, они вряд ли себе могли позволить вообще ходить туда. Есть еще пару мелочей, но я назвал самое основное, что меня насторожило. Кессир, внимательно слушавший мои ответы, взмахнул рукой, останавливая меня. «Это вполне достаточно, Рен». Наставник откинулся назад, удобно устраиваясь в кресле, и приготовился к очередной лекции. «Если отбросить в сторону то, что долг каждого гражданина помогать страже в исполнении закона, стоит всегда помнить о том, чтобы и самому законы не нарушать. За помощь тому, кто уклоняется от своего долга на стене в храмовой страже, укрыватели в качестве наказания самого отправят туда служить. Сейчас очередная волна нашествия нежити перевалила через свою середину. Прошел не один год противостояния храмовников и проклятия аритшеев. Стражи на стене сменились не раз и не два». Солдаты наместников частым гребнем проходятся по семьям низших сословий, а конец волны еще не скоро. Синий маг пригвоздил меня взглядом, растеряв все благодушие, заставляя меня вмиг собраться. «На стене постоянная нехватка людей, и за новых рекрутов хорошая награда. С помощью таких уловок городская стража пополняет их ряды и свои карманы. Как правило, они выбирают чужаков, за которых некому заступиться. Был бы ты действительно сыном мелкого чиновника, и стоило бы тебе пожалеть тех бедолаг, через пару дней ты бы уже тянул тележку, полную камней или раствора, заделывая очередной пролом, или учился размахивать мечом. А они бы гуляли в этой же таверне, пропивая награду за твою голову. Будь осторожен и внимателен, не верь никому, и это позволит тебе выжить в нашем мире!» «Спасибо, кессир, в знак признательности!» Я склонил перед магом голову. Это был ценный урок. Кессир, задумавшись о чем-то своем, чуть помедлив произнес. «Этот урок был последним. Наши занятия подошли к концу. Ты в достаточной мере усвоил все, чему мне было поручено тебя научить. Твои спутники также уже закончили свое обучение. Завтра ты с ними встретишься, после чего вы можете покинуть наш орден и продолжить свой путь». «Спасибо тебе», — я немного промолчал, понимая, что вряд ли еще когда-нибудь увижу этого мага. За время обучения мы с кессиром успели неплохо узнать друг друга и стать почти друзьями. Он был любопытен, но, несмотря на то, что являлся весьма неплохим магом, мало что знал о происходящем за пределами Беренхеля. В обмен на мои рассказы про путешествия по иным мирам, описание встреченных существ, Подробности быта местных жителей и прочие интересные мелочи наставник значительно расширил программу моего обучения. Например, включив в него язык аритшеев и то немногое, что люди знали о них. В гробницах Беренхеля эти знания мне точно будут не менее важны, чем язык и нравы людей. Я уже собрался уходить, когда вспомнил про увиденных утром детей, что брели по коридору словно зомби, и не удержался, спросив про них. Кесир досадливо поморщился от моего вопроса. Он явно не хотел говорить на эту тему, но после некоторых колебаний все же решил мне ответить. «У нас не принято об этом говорить. Эти дети — огромная боль нашего народа. Да и даже видеть их ты был не должен. Но сейчас очень много работы, и мастера просто не справляются». Чуть помолчав, видимо, размышляя, стоит ли объяснять дальше, он все-таки продолжил. «Особой тайны в этом нет, и я думаю, тебе стоит знать, какую цену мы платим, чтобы спасти свой мир. Это были редшу, заготовки, то есть то, из чего мы делаем совершенных воинов. Ты видел их изображение во время обучения». Я сразу вспомнил трехметровых гигантов в тяжелой металлической броне, сильных, выносливых, обладающих ускоренной реакцией и практически не поддающихся ментальному воздействию. Контроль разума, страх, иллюзии – все это на них практически не действует. В чем смогли на своей шкуре убедиться игроки при попытках вторжения в этот мир? Единственный их серьезный недостаток – они были крайне глупы, своеобразные биоголемы, в принципе, не способные на самостоятельные решения. Я потерял дар речи, ошеломленно уставившись на Кесира. «Ты хочешь сказать...» «Да!» Маг печально вздохнул и отвернулся к окну. «Это та дань, которой обложил нас этот мир. Зачастую даже низшая нежить сильнее и быстрее людей. Обычный костяной охотник в состоянии прикончить десяток хорошо подготовленных солдат, а ведь на их подготовку уходят годы. В одной волне нежити может быть несколько тысяч неупокоенных низких и средних уровней. А высшая нежить, например, баньши и личи, с помощью волн страха запросто разгоняет целые отряды стражи, держащие оборону на стене». В голосе синего мага было столько горечи. «Амулеты ментальной защиты не всегда справляются, да и на всех солдат сразу их было быстро не сделать, а нежить из-за этого проклятия аритшеев неожиданно полезла изо всех щелей, и тогда были созданы гулаки, совершенные воины. Каждая семья ежегодно вносит налог, но если она не в состоянии этого сделать, то можешь отдать одного ребенка. Также многие бедняки часто сами продают своих лишних детей, чтобы содержать себя и оставшихся малышей». Кесир неодобрительно поджал губы, помолчал, а потом несколько отстраненно продолжил. «Чтобы сражаться с нежитью, одной физической силы мало. Нужна скорость и скорость движений, и быстрота реакции, и мгновенность принятия решений. То есть нужны рефлексы и опыт бойцов, прошедших сотни сражений. Нашим магам под силу собрать подобные умения у лучших воинов и наделить ими будущих элитных солдат. Только вот разум человека не в состоянии вынести присутствие слепков других личностей. Первые измененные сходили с ума, поэтому нам приходится брать детей. Их личность еще не успевает полностью сформироваться. Здесь, в резиденции, мы очищаем их разум, а потом вливаем в них собранные за века знания воинов и их опыт боев против нежити. После очистки и обучения мы передаем их в гильдию жизни, где над Редшу проводят окончательную трансформацию, делая из них гулаков, идеальных солдат, не знающих страха и жалости и выполняющего приказы лишь своего поводыря. Неожиданно голос кессира дрогнул и опустился до глухого шепота, а сам маг повесил голову и уставился в пол. Магический дар у детей проверяют 7 лет. В тот год второй раз подряд случился сильнейший неурожай. Кровяная тля сожрала все, что мы вырастили на полях. Нам нечего было даже есть. А когда пришли сборщики налогов, отец был вынужден отдать им мою сестру Миру. Я до сих пор помню, как она кричала и вырывалась из их рук и умоляла родителей ее не отдавать. А через год у меня нашли дар, и нашу семью освободили ото всех налогов пожизненно. Только Миру это уже не спасло. Ее уже изменили. А теперь я сам очищаю разум другим детям, таким же, как моя сестра. Кессир снова надолго замолчал, а когда вновь заговорил, голос его был едва слышен. В нашем мире считают, что человек жив, пока о нем помнят хотя бы имя. Я знаю, вам, игрокам, нет дела до живущих в этом мире. Что вам наш мирок для путешествующих среди звезд и богов? Но теперь ты узнал о моей сестренке, и когда ты отсюда уйдешь, память об ее имени будет жить среди звезд, путешествуя вместе с тобой, увидев твоими глазами все то, что она сама не смогла. Я мог в ответ лишь поклониться. «Благодарю тебя, кессир, за твой рассказ и имя, что ты дал мне с собой в дорогу. Идя обратно в свою комнату, я, к счастью, никого не встретил, а ночью мне снились кошмары, сотни маленьких детишек с провалами вместо глаз, обступив мою кровать, замерли, распахнув рты в беззвучном крике, а по их щекам стекали красные дорожки слез». Сидящий напротив меня Юаньти неторопливо сделал глоток воды, а я, теряя терпение, с трудом сдержался, чтобы не заорать на него. «Где они, Саошен? Маги не давали нам видеться, выдумав какие-то идиотские объяснения, что это помешает обучению. А теперь, когда обучение закончено, ты опять снова и снова говоришь мне, что я должен еще немного подождать». Юаньти насмешливо ухмыльнулся, явно забавляясь происходящим. «О, на этот раз совсем немного!» В ушах раздался звук обеденного колокола, и дверь в комнату открылась. Оттуда неспешной походкой выплыла завернутая в пурпур аристократка, а за ней одновременно шагнули двое телохранителей-антропоморфов, в которых я с трудом узнал Саймиру и Меджеха. Следом за ними серой мышкой нырнула служанка. Она на секунду оторвала голову от пола, и я узнал в ней Найрон. А Юаньти, веселясь, снова заговорил. «Рен, позволь представить тебе высокородную леди Аршузу из славного рода Шамгая Золотой Колчан, единственной дочери наместника Ромбустана. Сейчас в провинции идут ожесточенные бои с нежитью, и отец, опасаясь за благополучие своей дочери, отправил ее в столицу, где заблаговременно был для нее куплен дом. Леди сопровождает свита из слуг, включающая в себя 2 телохранителей по прихоти госпожи и для их усиления прошедших трансформацию. Сейчас среди аристократов весьма модно иметь слуг наполовину животных, наполовину людей». «Ну, а среди многочисленных служанок госпожи легко затеряется еще одна». Услышав эти слова, Найрен шагнула вперед, присев в поклоне, и озорно стрельнула в меня глазами. «Зачем весь этот маскарад со свитой?» Я с недоумением смотрел на друзей, плохо понимая, что происходит. «Это часть плана». Человек-змея отбросил неуместное веселье и, наконец-то, ответил серьезно. Для спокойной работы в гробницах нам нужна база, а Дарилан находится недалеко от центральных гробниц. Столица Аритшеев располагалась там же, и после победы люди сделали ее своим главным городом. Сам район гробниц считается относительно безопасным. В отличие от других храмов бога мертвых, нежить оттуда не лезет. Наоборот, отдельные смельчаки сами спускаются туда в поисках сокровищ, вынося погребальную утварь, украшения, оружие, все то, что Аритшеи прихватывали с собой в иной мир. Медж с Саей подсели к нам за стол, внимательно слушая объяснения и вникая в замысел шепчущего. Найрен же осталась рядом с гордой аристократкой, что с царским видом устроилась чуть поодаль. Саошен продолжил. «Эта профессия считается весьма опасной, хотя и очень прибыльной. Существуют целые семьи, поколениями, занимающимися этим. Рядом с гробницами разбит целый укрепленный городок искателей. Власти не препятствуют мародерству, наоборот, за честную плату скупают наиболее ценную добычу». Там же есть и школа, где новички, прежде чем спуститься за добычей в подземелье, проходят обучение у бывалых искателей, вышедших на покой. Так государство пытается дать новичкам больше шансов вернуться назад после первого спуска. Туда ты, Рен, и направишься после нашего разговора, в окрестности столицы тебя перебросят порталом. А вы чем будете заниматься, с подозрением поинтересовался я. А мы вынуждены будем отправиться по земле. Как ты помнишь, в этом мире порталы из-за их прожорливости манны используют лишь в крайнем случае. Поэтому даже дочь наместника вынуждена со свитой ехать по земле в повозке. Денег у ее семьи, конечно, хватает, но ее отец слишком заметная фигура в местном обществе, чтобы демонстративно тратить на переезд дочери такие деньги». Сын мелкого чиновника не привлечет к себе особого внимания. Никому не придет в голову проверять, как ты добрался до школы, поэтому мы можем перенести тебя в столицу телепортом. А вот леди Аршузе со своей свитой весь путь придется проделать открыто, совершая визиты вежливости в дома всех знатных семей на своем пути. Убедившись, что у меня больше нет возражений, змей продолжил. Еще до отправления ты сменишь и выучишь свою личину. Второй сын небольшого чиновника, решившего стать искателем и приехавший за большими деньгами, будет мало кому интересен. Таких там хватает через одного. Главное, не дай себя облапошить какому-нибудь жулью. Отучишься в школе, получишь жетон искателя, дающий тебе право на поиск, и вперед. А это тебе. Саошен достал небольшую черную шкатулку. Открыв крышку, он показал мне сложенные внутри металлические фрагменты какого-то магомеханического устройства. «Это малый круг переноса. Второй такой мы установим в доме нашей уважаемой хозяйки». И он кивнул в сторону замотанной в пурпур фигуры. «Спустившись в гробницу, найдешь спокойное место для лагеря и установишь его там. Магия плохо действует в гробницах, но на верхних уровнях круг должен работать без проблем». Оттуда мы и станем проводить рейды в поисках медальонов. Хороший план. И, главное, рабочий. Выслушав и обдумав слова Юаньти, я вынужденно с ним согласился. Антропоморфы в этом мире не живут, и как ни маскируй того же Меджеха, за человека он не сойдет. А вот в качестве измененного охранника-аристократки вполне впишется в местное общество и даже не вызовет ни у кого лишних вопросов. А с малым кругом переноса большинство проблем, связанных с отдыхом и пополнением припасов, и вовсе отпадут. Имеющийся у меня диск перехода позволяет группе собраться вместе, но не ходить в склепы туда-обратно. Обе половинки артефакта при срабатывании соединяются вместе, ничего не оставляя на прежнем месте, так что возвращаться назад на нижние уровни в могильнике пришлось бы обычным способом, с самого верха и своим ходом. С кругом же отлично придумано. Скорее всего, этот план разрабатывал Наг. Слишком хорошо проработаны все детали. Шепчущий даже не пожалел выделить нам дорогостоящий артефакт. Я взглянул на круг перемещения. Жаль, что такие штуки действуют в пределах лишь одного мира. Юаньти еще продолжал что-то говорить, но мне было тяжело сосредоточиться на его словах. Время разлуки и так тянулось слишком долго. И теперь, когда любимая была со мной рядом, все эти разговоры о мертвецах, правилах и запретах, об осторожности и о чем-то еще пролетали мимо меня. Поймав мой взгляд на девушку, Юаньти понимающе кивнул. «Мы отправляемся завтра утром, так что у нас всех есть эта ночь на отдых». Саймира, неожиданно для всех радостно вскрикнув, пододвинулась ко мне и, крепко обняв, прижалась всем телом. И я вдруг для себя понял, что не так уж и сильно устал. Этой ночью рядом с Саймирой я точно не захочу спать. Рен с Саймирой в обнимку умчались куда-то наверх. Меджех тоже утопал к себе, сжимая в лапах объемный кувшин с вином, и в этой компании он точно не будет скучать. Следом куда-то исчезла Найрон, ушедшая так же незаметно, как и появилась. А у Саошена еще оставались дела. Повернувшись к девушке, одетой в пурпур, он махнул ей рукой на стул рядом с собой. «Сядь! С тобой мы еще не закончили». Дождавшись, когда девушка присядет за стол, он достал из сумки на боку крупный металлический ключ, разделенный на три фрагмента. «Илона, сейчас я передам тебе слова хозяина. Это ключ от твоей свободы. Собери вместе все три фрагмента, и ты получишь свою карту, душу и жизнь. Ты сможешь сама выбрать любой из доступных миров, что станет твоим новым домом, а также получишь все необходимое для жизни в нем. Хозяин добр и милостив, однажды ты уже утратила свою душу по собственной воле, отдав ее эмиссару темного бога, но теперь тебе дарован шанс вернуть ее назад, вновь став человеком, а не вещью. Теперь о твоем задании. Ты прошла необходимое обучение, тебе привиты знания и память настоящей аристократки. Ты выглядишь как дочь наместника, ее внешность, манеры, язык — все это делает вас почти неразличимыми. А тех немногих, кто ее хорошо знал, вместе с подлинной дочерью наместника сожрала нечисть, которая атаковала караван во время переезда пару дней назад. Юаньти недобро оскалился, и Илона подумала, что атака нежити, скорее всего, произошла не просто так, но об этих своих догадках она предпочла умолчать. Девушка многому сумела научиться, в том числе и держать язык за зубами. «Весьма скоро к своей дочери присоединится ее папочка, и ты останешься одна в столице, красивая и очень богатая наследница. Многие захотят с тобой познакомиться, но твоя цель — он!» Над поверхностью стола возникло изображение смуглого спесивого мужчины в дорогой одежде, с черными смоляными волосами, гордым взглядом и носом с горбинкой, делающей его похожим на клюв. «Это Шапур, второй сын великого канцлера, лорда Объединенных провинций и хранителя Большой Печати. Заядлый охотник и большой сердцеед, к тому же весьма любящий азартные игры. В последнее время ему крупно не везет на скачках. Он потерял большую сумму денег. Его отец уменьшил содержание сына, а через полгода, если он не найдет срочно деньги для возврата долгов, могут забрать и фамильное поместье, доставшееся ему после матери. А тут у нас появишься ты, вся такая несчастная бедняжка, только что потерявшая отца, но при этом красивая и очень богатая. Должен клюнуть», — сделав глоток воды, змей продолжил. «Твоя задача. Он должен провести тебя в семейную сокровищницу. Там собрано все наиболее ценное из того, что за века собрали предки этого обалдуя. Самое интересное — это сокровище, что они принесли с собой с Фаенеи и что купили или отобрали из добычи искателей. Хранилище надежно охраняется родовыми духами, и открыть его может лишь тот, в ком течет кровь их семьи. Тебе нужно, чтобы Шапур открыл сокровищницу и провел тебя внутрь. Причем сделать он это должен сам, без угроз или контроля разума, добровольно пригласив тебя с собой. После чего ты должна активировать это». Юаньти положил перед Илоной небольшую черную пирамидку. «Маяк работы древних. В выключенном состоянии его невозможно засечь с помощью охранных чар, а внутри сокровищницы духи бессильны. Невинную же девушку, почетную гостью сына хозяина дома, никто не рискнет обыскивать. Если сумеешь все правильно сделать, это станет твоим». И Саошен продемонстрировал ей один из фрагментов ключа. «А что с этими?» И девушка кивнула в сторону ушедших игроков. «Они не твоего ума дело. За ними присмотрю я. Тебе нужно выполнить свое задание».